Глава 3. Бет Харроу лениво потянулась и поднялась с кровати. «Тебе уже давно пора прийти домой. 3:30 утра. И кто эти приятные люди? И что случилось с лицом этого человека?» «Убирайся отсюда к черту!» — раздраженно прикрикнул Паркер. «Папочка послал меня получить отчет о ходе выполнения его заказа, милый. Потрачено столько денег. А от тебя ни слова. Он нервничает. $50 000 — это $50 000. «Это аксиома, моя дорогая», — промурлыкал Менло, улыбаясь и проходя вперед с протянутой для приветствия рукой. «Вы утверждаете то, что, вероятно, является главнейшей истиной. Меня зовут Агюст Менло, к вашим услугам». Она с улыбкой протянула ему руку. Тот поцеловал ее, низко склонившись. «Присядь, толстяк, и помалкивай», — приказал Паркер. «Бет, скажи своему отцу, что я встречусь с ним после окончания дела. А теперь убирайся отсюда». Менло изящно пожал плечами, улыбаясь своей необыкновенной улыбкой. Он двигался так, будто иронизировал над своим весом. «Я должен подчиниться? Ваш друг только что спас мне жизнь, и самое меньшее, чем я могу ему отплатить, так только послушанием?» Он уселся в кресло со сломанными подлокотниками, скрестил ноги и лишь тогда обнаружил поломку. «Я ожидал лучшего от американских отелей», — хмурясь проворчал он. Бет неторопливо прошла к двери, описав по комнате дугу, чтобы пройти мимо Паркера. «Понимаю, у вас срочные дела. Поговорим позднее». Она облизнула губы, глаза ее блестели. «Моя комната прямо за холлом, 512. Она самая близкая, что я могла получить, Паркер. Не задерживайся слишком долго. Никогда не знаю, что могу сделать, когда ты меня расстраиваешь». И она вышла из номера. Менло поцеловал кончики своих пальцев в знак того, как высоко ее оценивает, и послал воздушный поцелуй в сторону двери. «Красивое создание! Восхитительная женщина!» Паркер закурил сигарету и подвинул кресло поближе к Менло. «Это не то, о чем мы будем говорить». «Да, конечно, я вполне понимаю. Это хорошо. Могу я закурить?» Гэнди, подойдя, дал сигарету и поднес огонь. Менло продемонстрировал, как ему сильно понравилась сигарета, пуская клубы дыма к потолку. «О, это одна из тех немногих вещей, за которую всегда буду помнить Америку. Если вы когда-нибудь курили европейские сигареты, то вы меня понимаете». Гэнди, по-прежнему стоя рядом с Менло, наклонился к нему. «Послушай, приятель, мой партнер очень нетерпеливый человек. Кроме того, раздражен присутствием здесь этой дамочки. Если ты продолжишь болтовню о том о сём, то тебе не поздоровится». «Я в высшей степени извиняюсь». Менло сразу снял ногу с ноги, подтянулся и сделал озабоченное лицо. «Просто такова моя манера, мистер Паркер. Я никого не хотел обидеть, уверяю вас. Я перейду сейчас прямо к делу». «Это хорошо», — сказал Паркер. «Да, это хорошо», — улыбнулся Менло. «Суть, мистер Паркер, состоит в следующем. Почему вы спасли мне жизнь?» Он ясными глазами посмотрел на Паркера, потом на Гэнди и опять на Паркера. «А, не интересно ли это? Почему вы спасли мне жизнь?» «Давай немного побыстрее, ладно?» — поторопил Гэнди. «Хватит повторяться». «Да, конечно. Но вопрос, видите ли, вопрос имеет много граней. Это многогранный вопрос. Тут нужно смотреть в корень. На такой вопрос можно получить много ответов. Например, я пытаюсь спешить. Я, честное слово, пытаюсь. Например, когда я узнал о вас, мистер Касл, мистер Калли...» Гэнди пожал плечами. «И это годится». «Конечно. Когда мне стало о вас известно, я спросил себе, является ли это совпадением. Возможно, вы заинтересованы в той же самой цели, которой направляюсь я, и таким образом я сделал так, чтобы вас схватили и допросили, и тогда последовали все эти события. Но теперь, когда вы и мистер Паркер спасли мне жизнь, ответ стал совершенно ясным. У нас с вами разные цели, или, по крайней мере, так было до сегодняшнего вечера. Вы спасли мою жизнь просто из человеческих соображений. Вряд ли. В таком случае остается только одна возможная причина. Сохранить мне жизнь, чтобы выяснить, что мне известно. Это означает, несмотря на все ваши угрожающие заявления и пышущие злобой лица, что вы не можете рисковать моей жизнью. «Никто никогда не говорил, что вас надо убить», — возразил Паркер. «Я должен объяснить», — продолжал Мэнло. Он вновь самодовольно улыбнулся. «Из-за моей профессии в последние 15 лет я имею особое приспособление для немедленного самоуничтожения. Один из моих зубов фальшивый, в нем содержится капсула. Если я сделаю сильный прикус на этот зуб определенным, довольно неудобным способом, что предусмотрено для возможного непреднамеренного прикуса, то эта капсула разобьется. Тогда мое дыхание станет приятно пахнуть миндалем, и я очень скоро умру. Вот об этом говорил в подвале Спенник, когда я копал себе могилу. Он предлагал мне сэкономить государству стоимость пули. Но там, где жизнь, там надежда, как очень тонко и точно указывается в вашей пословице. В моем случае эта надежда имела хорошую основу. Он еще раз улыбнулся, и зубы его сверкнули. «Если мы попытаемся поторопить вас, — спросил Паркер, — то вы себя убьете, так? Если вы попытаетесь поторопить меня с применением грубой силы, то да, у меня очень низкий болевой порог. А ценой этого является высокий уровень интеллекта и самонадеянность, точнее, самоуважение. О, это действительно замечательная сигарета!» Мэнло откинулся на спинку кресла и переложил ногу на ногу. «А теперь я изложу вам факты, так как мне это очень хочется сделать, так быстро, как мне нравится. Если вы выкажете нетерпение, мистер Паркер, то, возможно, вам лучше было бы провести время с той очаровательной дамой, которая только что отсюда ушла. А ваш напарник мог бы мне коротко и точно рассказать о том, что вас главным образом интересует». Паркер покачал головой, поднялся и лег на кровать. «Мир полон людей, которые, кроме разговоров, ничем иным не занимаются. Болтайте, сколько вам вздумается, — сказал он. — Вы в высшей степени любезны». Мэнло глубоко вздохнул, подумал секунду, приводя свои мысли в порядок, и начал рассказывать. «Наша общая цель — Лепа Скейпер. Последние 8 лет он был одним из самых важных наших агентов, поддерживающих связь со шпионской сетью в этой стране. В качестве помощника посольства такой небольшой и маловажной страны, как Кластрава, он имеет гораздо меньше шансов попасть под подозрение американской контрразведки. На нем лежало исполнение двойных обязанностей. Во-первых, он передавал информацию шпионской сети Советскому Союзу. Во-вторых, распоряжался денежными суммами для оплаты существующей сети, а также имел деньги на взятки, выплаты и тому подобное. Совсем недавно мы обнаружили, что Кейпер систематически обманывал нас с того самого момента, как получил назначение сюда. Его метод — сама простота, скажем, приобретение некоего документа, стоит $1000. В своем отчете он отмечал, что документ стоил $15000, и таким образом разницу прикарманивал. Сколько денег он прикарманил подобным способом, мы можем только догадываться, но по нашим приблизительным оценкам он крал больше $10000 в год, все 8 лет. Возможно, у него сейчас 100 000 долларов. Мэнло, улыбаясь, взглянул на Гэнди, а потом на Паркера. «Интересно?» «Да, разумеется, интересно. И еще более интересным является вопрос, что он сделал с деньгами. Потратил их? Вряд ли. Какой-то незаметный помощник незначительного посольства. Живи он непосредством, это сразу же бросилось бы в глаза. Положил в банк. Учитывая политическую ориентацию Кластравы и страсть банкиров к многотомным досье, это тоже вряд ли могло случиться. К тому же он не может инвестировать эти деньги, фактически он ничего не может с ними сделать, пока остается в своем нынешнем положении. Поэтому он наверняка намеревается уйти в отставку и поселиться в каком-нибудь удаленном месте, возможно, в Южной Америке или в Мексике. Также вполне возможно, что он останется в Соединенных Штатах, в штате Вермонт, Орегон или Небраска. Человек со 100 000 долларов может организовать свое исчезновение практически в любом месте. «Как вы можете быть уверены, что деньги наличные?» — прервал его Гэнди. «И что они находятся в доме? Он мог зарыть их где-то за городом? О, погодите! Сейчас я к этому и подойду, пожалуйста! Будьте терпеливы!» Паркер, сев на кровати, закурил новую сигарету. За половину 100 000 долларов он может заставить себя проявить терпение. «Теперь наступает момент, когда я начинаю участвовать в этой истории», — сказал Мэнло. «Я являюсь в некотором смысле слова «полицейским». Не тем полицейским, с какими вы, несомненно, время от времени сталкиваетесь в ходе вашей карьеры. Мое занятие не имеет аналогов в вашей стране, разве что среди какого-нибудь крутого американского общества или еще более воинственного американского легиона». Мои обязанности в некотором роде являются религиозными. Их можно сравнить лишь с испанской инквизицией. Да, я инквизитор, повсюду выискивающий еретиков. Тех еретиков, ереси которых направлены против государства. Руководство посчитало, что человек с моим послужным списком и никогда не ставившийся под сомнение преданностью наилучшим способом готов наказать Лепаса Кейпера и вернуть украденные им деньги. Было решено не доверять эту операцию нашей разведывательной организации. Сведения о своей обреченности в таком случае могли достичь ушей нашего подозреваемого. Вот почему впервые в жизни я покинул мою родную землю, имея солидный паспорт и вариант, содержащий в себе в перспективе 100 000 долларов. Мэнло, откинув голову назад, рассмеялся. Он смеялся долгим, раскатистым, восторженным смехом. Это было замечательно. Возможность, которая предоставляется раз в жизни. Смех вдруг смолк, и он доверительно наклонился вперед. Знаете ли вы, каков будет размер пенсии, если я доживу до 67 лет, являющихся у нас возрастом ухода в отставку? В американской валюте это будет, позвольте, я подсчитаю, приблизительно 530 долларов в год. И тем не менее, они ожидают, что я найду этот клад в 100 000 долларов и верну им эти деньги. Он покачал головой. «Я не дурак, мои дорогие друзья». И скоро вы в этом убедитесь. Я самым скверным образом перебрал в весе. Я слишком самодоволен, но вы поймете, что я не дурак. «Поэтому вы решили забрать деньги и бежать?» — спросил Гэнди. «А вы решили бы иначе?» «Вот именно. Позвольте рассказать, что я сделал. Во-первых, у меня ушло много сил на то, чтобы выйти на членов подпольного американского мира. Затем меня связали с организацией, которая называет себя системой. Эта организация утверждает, что она осуществляет всеобщий контроль над преступностью в районах, попавших под ее влияние. Но после встречи с вами вполне естественно, я стал сомневаться в достоверности такого утверждения. Тем не менее, я познакомился с этими людьми, обсудил ситуацию, договорились, что мне предоставят помощников и прикрытие от местных правоохранительных органов. Как они называют такое прикрытие? «Крыша», — подсказал Гэнди. «Да, крыша. Об этом ушла речь. Я был восхищен этим выражением. Французам нравится их криминальный жаргон, но уверяю вас, что американцам в этом отношении нечем стыдиться. Итак, крыша». «Продолжайте», — поторопил Паркер. «Вы не интересуетесь богатством своего родного языка? Очень жаль. Как уже говорил, я встретился с этими людьми, и мы пришли к финансовым соглашениям, которые я, естественно, не имел никакого намерения соблюдать. Итак, машина заработала. Мы стали действовать в высшей степени аккуратно, осторожно, заверяю вас, не желая спугнуть птичку раньше времени из гнезда. Факты привели меня к убеждению, что Кейпер действительно сделал то, в чем его подозревали. Полученные нами первые слабые приметы подтверждали его желание предпринять какой-то неожиданный шаг, например, открытое бегство или тайное исчезновение. В ближайшие дни через его руки должна пройти крупная сумма денег. Мы убедились, что он только ее и ждет, чтобы потом скрыться. До сих пор всякого рода неизбежные задержки не давали ему возможности получить эти деньги. Поэтому он все еще находится в своем доме, ничего не подозревая. «На какой стадии осуществления ваш план?» — спросил Паркер. «Мы планировали проникнуть в дом в ближайшую пятницу. Кейпер большую часть вечера проведет на официальном обеде, и мы рассчитывали побывать в доме до его возвращения». Мэнло подвинул свою тушу в кресле и с невинной улыбкой взглянул на Паркера. «Этот план все еще может быть осуществлен», — продолжил он. «Конечно, теперь без любезной помощи системы я сомневаюсь, что они действительно были очень довольны этой операцией. Им не нравилась мысль даже косвенно быть связанными с проблемами международной большой политики. Но урожай намечался слишком крупным, чтобы его так просто упустить. Теперь из-за всех вызванных вами в эту ночь проблем они полностью отказались от плана. Спенник информировал меня об этом с огромным удовольствием. Система отозвала тех двоих, помогавших мне, и компенсировала убытки сообщением Спеннику, что я намеревался, украв деньги, оставить их с носом. Поэтому организация более никак не заинтересована в Кейпере. Спенник мертв. Насколько я знаю этого эгоистичного идиота, он никому не доложил обо мне, решив сначала со мной покончить. Он всегда предпочитал сообщать своему начальнику о проблеме, когда уже решит ее. И все это означает, что Кейпер оставлен нам. Паркер внимательно изучал лицо толстяка. «Ну, конечно, у вас свой интерес к Кейперу, хотя я, должен признаться, не могу представить себе, что бы это такое могло быть. В дополнение к тому, вы, вне всякого сомнения, захотите получить долю от этих 100 000. Мне нужна помощь, а вы ее можете оказать. Вам нужно знать местонахождение денег, а это я могу вам сообщить. Вы знаете, где они находятся?» «Точное место. Должен сказать, что спрятаны они в высшей степени хорошо. Думаю, вряд ли вы сможете найти их без меня». «Как вы узнали о их месте хранения?» — спросил Гэнди. «Мне сказала Клара. Несколько недель поисков, и в конце концов она их нашла. Бедная Клара». Мэнло снова продемонстрировал свою заразительную улыбку. «Я забыл сказать вам, что вернулся в квартиру у Клары после того, мистер Паркер, как вы ее покинули. Вы обошлись с бедной девушкой совершенно ужасно. Самое человечное, что я мог для нее сделать, это покончить с ее страданиями». Он расплылся в улыбке. Паркер потушил сигарету. «Получается, я оказался недостаточно любопытным», — усмехнулся он. «Вас вряд ли можно в этом обвинять. Вы считали ее просто пешкой в нашей игре. Откуда вы могли знать, что у нее ключ ко всему?» «Итак, вы хотите объединиться с нами. Это выглядит наиболее логичным, не так ли? Моя информация, ваш опыт, и мы, конечно, поделим добычу поровну, половину мне, половину вам». Толстяк не получит ничего. Но Паркер, чтобы Мэнло не заподозрил обмана, стал спорить. «Поровну не получится, треть каждому». Мэнло развел руками и улыбнулся. «Если вы настаиваете, уверяю вас, я не жаден». «Итак, толстяк тоже планирует нас обмануть», — подумал Паркер и спросил. «Вы по-прежнему хотите это сделать в пятницу?» «Мне кажется, это наилучшим временем, да? Между прочим, не могли бы вы мне сказать, что вас интересует в доме Кейпера? Эта прекрасная девушка упомянула сумму в 50 тысяч долларов?» «У Кейпера есть статуэтка, считающаяся потерянной из какой-то там гробницы во Франции. Коллекционер платит нам 50 тысяч, если мы ее украдем для него». «Один из дижонских плакальщиков?» — удивленно улыбнулся Мэнло. «Я читал о них, конечно. Как романтично! Коллекционер, вы говорите? Вне всякого сомнения, это отец той очаровательной девушки. Мне бы чрезвычайно хотелось познакомиться с ней». «Возможно, я смогу это организовать», — сказал Паркер.